Флоренс приняла пищащий сверток из рук доктора и направилась к двери. «Куда ты его несешь?» — спросила Карина. «В соседнюю комнату», — ответила Флоренс. «Мы еще не решили окончательно, в какую семью его отдать». «Завтра днем я все устрою окончательно», — заверил доктор. «А сейчас вам надо отдохнуть. Да и нам с мисс Флоренс не мешало бы немножко вздремнуть. Сейчас я поеду домой, а завтра обязательно проведаю вас». С этими словами доктор вышел из комнаты, а Флоренс с ребенком на руках проследовала за ним. Карина откинулась на подушке в полной уверенности, что мгновенно заснет, но не тут-то было. Из соседней комнаты доносился непрекращающийся плач мальчика. Неужели Флоренс ушла, и младенец там совсем один? Эта мысль не давала Карине покоя. Напрасно говорила она себе, что это дитя Джейрда, а не ее. Напрасно убеждала себя, что ненавидит ребенка. Ненависти в ее душе не осталось и в помине. Закрыв глаза, она представляла малыша, сладко посапывающим у своей груди. Плач не умолкал ни на минуту, и Карина почувствовала, что не в силах больше выносить его. «Флоренс!» — позвала она. «Флоренс, успокой ребенка!» Но на ее зов никто не откликнулся, а плач стал еще громче. Карина нахмурилась и, смахнув набежавшие слезы, медленно встала с постели. «Я не буду заботиться о ребенке. Нет-нет. Я только проверю, все ли с ним в порядке. Позову Флоренс и уйду», — думала Карина. Медленными, нетвердыми шагами она добралась до соседней комнаты. Младенец лежал на широкой постели и заходился от плача. Он казался таким крошечным и несчастным в огромной пустой комнате, что, несмотря на боль, Карина подбежала к нему, схватила на руки и прижала к себе. «Ну, маленький, успокойся», — прошептала она и погладила пальцем влажные волосики на макушке. Но малыш не умолкал. Напротив, его плач из жалобного и тихого перерастал в настойчивый и требовательный. Карина снова положила его на кровать и дрожащими руками распеленала, но малыш был сухой. Вид его сведенных в судороге ножек и ручек, его отчаянный горестный плач сделали, наконец, свое дело. Своенравная мать сдалась. Она прилегла рядом с малышом, осторожно приподняла его и приложила к груди. Жадные губки тут же нашли материнский сосок, и плач сменился умиротворенным посапыванием. Не прошло и нескольких минут, как малыш уже безмятежно спал. Слезы брызнули из глаз Карины. «Господи!» — прошептала она. «Зачем ты сделал это со мной?» Прошло еще несколько минут, и в комнату неслышно заглянула Флоренс. Мать и дитя сладко спали, прижавшись друг к другу. Успокоенная и очень довольная собой, служанка бесшумно выскользнула из комнаты. Глава 19. Карина внимательно изучала свое отражение в огромном овальном зеркале. На ней было изысканное платье из тонкого голубого поплина с белой кружевной отделкой. Свой гардероб она обновила полностью. В нем больше не осталось никаких свободных одежд местного колорита. Карина хотела выглядеть так, будто она только что сошла с корабля, который привез ее из Америки. «Какая прелесть! Ну вы просто куколка, мисс!» — восторженно заметила Флоренс, входя в комнату с корзиной только что срезанных цветов. «А с чего это вы вдруг начали примерку?» Карина сделала вид, что не расслышала вопроса, и продолжала разглядывать себя со всех сторон, поправляя на лбу короткую челку. Прическу она тоже изменила, но уже из чисто практических соображений. Чтобы меньше страдать от жары, она гладко зачесывала волосы и стягивала их узлом на затылке.